жестокое время, жестокие люди. Сталин хорошо знал Павлова, беседовал при назначении и с генералами Климовских и Коробковым. Оба произвели на него тоже благоприятное впечатление. Вероятно, они допустили до войны и в ее начале немало промахов. Назначенные на высокие должности через ряд промежуточных ступеней в результате острого кадрового дефицита, эти преданные стране люди, подлинные патриоты, в силу недостаточной подготовки не смогли в решающие минуты правильно организовать боевые действия с превосходящими силами противника. Но разве мало было таких? Командующие фронтами Кузнецов, Павлов, Кирпонос совершили после 1937 года стремительное восхождение. Их патриотизм, храбрость, мужество не были должным образом подкреплены опытом и полководческой мудростью. Это приходит с годами. Но Сталин, истребив целые слои командного состава, поставил в исключительно сложное положение и тех, кого выдвинул на их место. Сталин, более всех повинный в катастрофическом начале войны, проявил исключительную жестокость по отношению к тем, кто стал жертвой его просчетов. Их собственной вины, а она, видимо, есть, никто не снимает, но эта вина в значительной мере обусловлена сложившимися обстоятельствами, скороспелым выдвижением и, как следствие, недостаточной компетентностью. В своей книге «Судьба России» Бердяев писал: «Жестокость войны, жестокость нашей эпохи не есть просто жестокость, злоба, бессердечие людей, личностей, хотя все это и может быть явлениями сопутствующими. Это жестокость исторической судьбы, жестокость исторического движения, исторического испытания, жестокость человека отвратительна. Война сама по себе жестока, но Сталин часто делал ее еще более жестокой, и это действительно отвратительно. Судите сами». Жданов и Жуков, докладывая из Ленинграда о положении дел, привели факты, что немецкие войска, атакуя наши позиции, гнали перед собой женщин, детей, стариков, ставя тем самым в исключительно трудное положение обороняющихся. Дети и женщины кричали: «Не стреляйте, мы свои, мы свои». Советские солдаты и офицеры были в замешательстве, что делать. Нетрудно представить, что могли испытывать и несчастные люди, когда в их спины упирались стволы немецких автоматов, и впереди тоже могла ждать смерть. Сталин среагировал немедленно. Среагировал в духе своей натуры, предельно жестоко. Говорят, что немецкие мерзавцы, идя на Ленинград, посылают впереди своих войск стариков, старух, женщин, детей. Говорят, что среди ленинградских большевиков нашлись люди, которые не считают возможным применить оружие к такого рода делегатам. Я считаю, что если такие люди имеются среди большевиков, то их надо уничтожать в первую очередь, ибо они опаснее немецких фашистов. Мой совет — не сентиментальничать, а бить врага и его пособников, вольных или невольных, по зубам. Бейте вовсю по немцам и по их делегатам, кто бы они ни были. Косите врагов. Все равно, являются ли они вольными или невольными врагами. Продиктовано в 4 часа 21.09.41 года товарищем Сталиным. Б. Шапошников. Война жестока по своей сути, но здесь жестокость особого рода. Жестокость не только к врагу, это понятно, но и к своим соотечественникам. Косите врагов, все равно являются ли они вольными или невольными врагами. Жуков и Жданов сообщали, что это женщины, старики, дети, а он не сентиментальничать, а бить врага и его пособников по зубам. Детей, своих детей по зубам из автомата? Это никогда не понять, не объяснить, ни тем более оправдать невозможно. Воистину, жестокость человека отвратительна. Жестокость по отношению к своим согражданам, к тем, кого гонят впереди себя нравственные ублюдки, как и к тем, кому он доверил высокие посты –